65. Вителли уже выступил из Лугдунума, когда его догнал, бросив в Испании все свои дела, Клувий Руф. С виду он был полон радости и горячо поздравлял нового императора. В душе же скрывал страх, так как знал о взводимых на него обвинениях. Вольно отпущенник Цезаря Гиларих, смотри примечание 138, донес, будто Клувий Руф, узнав о провозглашении принципсами Отона и Вителия, тоже решил захватить власть и овладеть Испанией, будто именно поэтому он не ставил имени ни того, ни другого из принципсов на выдаваемых им подорожных, смотри примечание 139, и будто некоторые из его речей были рассчитаны на завоевание популярности и оскорбительны для Вителия. Примечание 138. Вителий отклонил титул Цезаря. Гиларий, по-видимому, был отпущенником одного из предыдущих императоров, скорее всего, Нероном. Примечание 139. Подорожные представляли собой документ, предписывавший от имени императора местным властям оказывать всю возможную помощь и в первую очередь предоставлять лошадей курьеру, имевшему такую подорожную. Обычно они подписывались принципсами, смотри главу 54, но наместники провинции также имели некоторое количество бланков и могли выдавать их за своей подписью. Конец примечаний. Уважение, которым пользовался Клувий, оказалось сильнее этих наветов, и Вителий даже велел наказать вольноотпущенника. Примечание 140. Отпущенный на волю раб получал далеко не все права свободного человека. В частности, римского гражданина нельзя было подвергнуть телесному наказанию, допускавшемуся для отпущенников. Право Вителия наказать бывшего раба, отпущенного на волю не им, основывалось на правиле, согласно которому император считался патроном вольноотпущенников предшествующих принципсов. Конец примечания. Клувий присоединился к свите принципса, в Испанию не вернулся и стал управлять ею на расстоянии, по примеру Луция Арунция. Примечание 141. Луций Арунций, пропреторский легат в Тараконской Испании, которого Тиберий в течение 10 лет задерживал в Риме, чтобы не дать ему встать во главе войск, находившихся в этой провинции. Смотри аналы. Конец примечания. Арунция Тиберий Цезарь не отпускал от себя из страха. Клувия же Вителий оставил при себе без всяких тайных мыслей. Требелий Максим, который, спасаясь от ярости солдат, бежал из Британии, не был удостоен подобной чести. На его место Вителий послал нового легата Веттия Болана, смотри примечание 142, человека из своего ближайшего окружения. Примечание 142. Марк Веттий Болан в 62 году командовал легионом в Армении. В 66 году был консулом Суффектом. С 69 по 71 год наместником Британии, где проявил себя как мягкий и слабовольный, но неподкупно честный человек. Смотри Агрикола. Здесь под его началом служил тесть Тацита Юлий Агрикола, в ту пору командир 20-го легиона, вместе с которым Болан был при Веспасиане введен в число патрициев. В 76 году наместник провинции Азия. Конец примечания.